И Нефалим не знал жителей Вефсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вефсамиса и Бенаафа были его данниками. И стеснили Амарея сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались Амареи жить на горе Херес, где медведи и лисицы, в Аколоне и Шаалиме. Но рука сынов Иосифовых одолела Амареев, и сделались они данниками им. Пределы Амареев от возвышенности Акравим, и от селы простирались и далее.